Глава 6. Похороны. Похороны Томуси состоялись через 2 дня после патологоанатомического вскрытия. За гробом на кладбище шли Иван Сергеевич и его друзья, школьные товарищи Томуси и несколько педагогов. Пошел на похороны и Плотников. На кладбище возле могилы, перед тем, как гроб опустили в землю, Иван Сергеевич не выдержал и зарыдал. Бросившись на маленький гробик, он судорожно вцепился в него руками. Кто-то из присутствующих с трудом оторвал старика от гроба и отвел его в сторону. Когда гроб уже был опущен в могилу, в кладбищенских воротах показалась Анастасия Никитична Егорова. Она опоздала на похороны и торопилась, чтобы успеть проститься с Томусей. Старуха уже знала о том, что Иван Сергеевич обвиняет ее в гибели своей внучки. Без конца припоминая подробности своего разговора с Томусей, Анастасия Никитична никак не могла согласиться с тем, что это могло толкнуть девочку на самоубийство. Анастасия Никитична учительствовала 40 с лишним лет. Она отлично знала детскую душу и хорошо учила своих учеников. Томуся была здоровой, жизнерадостной, немного ленивой, но, безусловно, способной девочкой. Выговор, сделанный ей учительницей, по мнению Анастасии Никитишны, никак не мог привести ее к самоубийству. Анастасия Никитишна любила Томусю, как и всех своих учеников. Узнав о ее похоронах, старушка решила проститься с Томусей. Запыхавшись от быстрой ходьбы, учительница подошла к могиле и остановилась неподалеку. «Убийца! Вон отсюда! Как вы смели сюда прийти?» — истерически закричал Иван Сергеевич, увидев Егорову. «Это вы довели ее до гроба, бездушная тварь!» Иван Сергеевич бросился к Егорову, но его успели удержать. Учительница скорбно смотрела на старика. Потом она тихо, почти шепотом произнесла. «Вы ошибаетесь, Иван Сергеевич. Я не убийца. Я любила Томусю и хотела ей только добра. Но я понимаю ваше горе и не обижаюсь на вас. Вам ведь еще тяжелее, чем мне». Она повернулась к нему спиной и пошла с кладбища. С минуту после этого стояла тяжелая тишина. Понурив голову, беззвучно плакал Иван Сергеевич. Взрослые дети, столпившиеся у могилы, старались не глядеть друг другу в глаза. Потом комья земли полетели в могилу, с мягким стуком ударяясь о крышку гроба. Плотников стоял в стороне, и ему было не по себе. Интуиция следователя подсказывала ему, что Егорова невиновна. Внутренне он был убежден в этом. Смутно догадываясь, что какие-то совсем иные, пока еще неизвестные причины привели девочку к гибели, Плотников вместе с тем бессилен был это доказать. Формально, с точки зрения всех обстоятельств дела, Анастасия Никитична была причастна к самоубийству Томуси. С другой стороны, положение Плотникова было крайне щекотливо. Он и сам опасался, что его отношение к Шуре невольно влияет на его суждения и выводы. «Я должен быть объективен. Я должен забыть все то хорошее, что мне известно о ее матери», — думал Плотников. И незаметно для самого себя как раз и терял эту объективность, настраиваясь против Егоровой. Каждый раз, когда ему в голову приходил довод в пользу Анастасии Никитишны, он придирчиво спрашивал самого себя. «А не потому ли я так думаю, что речь идет о Шуриной матери?» И вот теперь Плотников оказался свидетелем тяжелой сцены, которая разыгралась у свежей могилы. Он жалел Анастасию Никитишну, но понимал и душевное состояние старика. Когда над могилой вырос свежий холмик, все стали расходиться. Кладбище опустело. Плотников присел рядом на пень и закурил. Белые кладбищенские березы тихо шумели над ним. Плотников думал все о том же. О смерти Томуси, о горе ее деда, об Анастасии Никитишне и о Шуре, которую он не видел уже несколько дней, о войне, которая разгорается все шире. Он объяснил девушке, что до окончания следствия им неудобно встречаться, и Шура согласилась с ним. Она ни словом не обмолвилась в защиту своей матери, и Плотников вспоминал теперь об этом с гордостью. Легкий кашель привлек внимание Плотникова. Он обернулся и увидел старика Шарапова, который тоже остался на кладбище. Иван Сергеевич не видел Плотникова, сидевшего за деревьями. И странно, лицо старика показалось вдруг Плотникову почти спокойным. Иван Сергеевич деловито высморкался, неторопливо размял папиросу, спокойно закурил и затянулся. Плотникова поразило это удивительное спокойствие старика, который всего несколько минут назад весь сотрясался от рыданий, едва держался на ногах и был почти невменяем. Вернувшись с кладбища, Плотников продолжал размышлять об этой разительной перемене в облике Шарапова, и какие-то туманные сомнения возникли у него с новой силой. Графическая экспертиза установила, что предсмертная записка Тамуси была написана ее рукой. С этой стороны записка не вызывала никаких подозрений. Но кое-что все же казалось в ней Плотникову подозрительным. Плотников не имел еще достаточного следственного опыта, но зато был хорошо подготовлен теоретически. Понимая значение криминалистического опыта в своей работе, Плотников пытался возместить недостаток его, усердно изучая пособие по криминалистике, воспоминания опытных следователей и записки криминалистов. Он понимал, что искусство следователя заключается в умении заметить каждую мелочь, запомнить все детали и, сопоставляя их друг с другом, логически правильно истолковать. Записка Тамуси была без ее подписи. Известно, что девочки Тамусиного возраста, если и решаются в силу каких-то исключительных обстоятельств на самоубийство, то стараются обставить его, возможно, торжественнее. «Допустим», — думал Плотников, — «что Тамуся и в самом деле решила покончить с собой. Разве она не захотела бы прямо упрекнуть в прощальной записке обидчицу, доведшая ее до самоубийства? И разве, написав об этом, не подписала бы эту записку?» Ну, конечно. Психология девочки ее возраста, с повышенной впечатлительностью и некоторой обостренностью рефлексов, хотя бы в силу приближения переходного возраста, должна была продиктовать ей такое письмо. А между тем в записке Тамуси не только нет ее подписи, но даже последняя фраза в ней закончена, а самый текст записки залит чернилами. В результате этих размышлений Плотников пришел к выводу, что нужно проверить, когда и где именно эта записка была написана и почему она не была закончена. По показаниям одноклассника в Тамусе, он точно установил все подробности происшедшего инцидента. Дети помнили, что по окончании экзамена Тамуся осталась в классе. Тогда Плотников исследовал ее парту и обнаружил, что она сравнительно недавно была залита красными чернилами. Между тем, во всех чернильницах в этом классе были налиты фиолетовые чернила. Плотников обратился к школьному сторожу, и тот рассказал ему, как Тамуся попросила красных чернил для какого-то важного письма, как она нечаянно залила парту и письмо этими чернилами и ушла после этого домой. Убедившись таким образом, что записку свою Тамуся написала днем, за много часов до самоубийства, Плотников решил окончательно проверить этот факт и с этой целью, без предупреждения, зашел вечером к Ивану Сергеевичу. «Извините меня», — сказал он старику, отворившему ему дверь. — Но мне нужно еще раз осмотреть комнату, в которой произошло несчастье. — Пожалуйста, — коротко и сухо произнес Иван Сергеевич, и проводил Плотникова в комнату Тамуси. Это была самая обычная провинциальная комната с небольшим рабочим столом, кроватью и шкафом, в котором еще висели платья Тамуси. Плотников обнаружил, что в чернильнице, которая стояла на столе, были фиолетовые чернила. «А нет ли у вас в доме красных чернил?» Как бы невзначай спросил он Ивана Сергеевича. «Нет, красных нет», — ответил старик и пытливо взглянул на Плотникова. «А вам, собственно, для чего?» «Дело в том», — ответил Плотников, «что, по вашему утверждению, Тамуся писала свою записку в этой комнате перед тем, как покончить с собой. Между тем записка написана красными чернилами». Старик еще раз взглянул на Плотникова и, подумав, сказал: «Да, пожалуй, вы правы. Я не заметил волнения, что записка написана красными чернилами. Значит, я ошибся. Вероятно, Тамуся писала эту записку в другом месте. Впрочем, какое это имеет значение?» Плотников не ответил на этот вопрос, но он отлично понимал, какое это имеет значение. Было психологически невероятно, чтобы девочка, написавшая записку днем, то есть несколькими часами раньше самоубийства, за это время не успокоилась и не пришла в себя. Кроме того, открытие следователя опровергало первоначальные показания Шарапова об обстоятельствах, непосредственно предшествовавших самоубийству Тамуси. Но Плотников ничего не сказал старику. Попрощавшись с ним, он пошел к себе на работу. «Ну, как дела?» — спросил его Волков, тоже сидевший в прокуратуре. «Когда ты кончишь дело о самоубийстве?» Плотников сел против Игната Парфентьевича и подробно рассказал ему о возникших у него сомнениях. О сцене на кладбище, о чернилах, о записке. Одним словом, обо всем. Волков внимательно выслушал следователя и после небольшой паузы сказал: «Что ж, твои сомнения законны и логичны. Но что отсюда следует? Какова твоя версия?» «У меня нет еще определенной версии», — ответил Плотников. «Я ничего пока не могу утверждать, но считаю необходимым, чтобы труп Тамуси был эксгумирован и подвергнут повторному судебно-медицинскому вскрытию, и чтобы вскрытие это производил специалист, опытный судебно-медицинский эксперт». «В городе нет такого специалиста», — сказал Волков. «Знаю, надо вызвать из области», — ответил Плотников. Прокурор долго молчал, как бы взвешивая еще раз все доводы следователя, а затем коротко сказал: «Согласен. Давай телеграмму».